Глава 17. Мы не заблудились, хотя риск такой был. Но купленная карта помогла разобраться. Кстати говоря, даже в картографии Райна понимала больше моего. Общение с ней было трудным, изматывающим, но полезным. Заносчивая девица ничуть не преувеличивала, когда расхваливала свое блестящее образование. Я дала себе зарок за пару лет догнать ее уровень. Ну а пока можно было только смириться с этим сравнением не в мою пользу. И радоваться тому, что нам посчастливилось не наткнуться на бандитов. Вероятно, зима — не лучшее время для дорожных засад, а иначе две юные путешественницы могли бы нарваться на крупные неприятности. Мы вместе удивлялись, насколько холодно в этом году, если даже пролив замерз. Мне-то поначалу казалось, что в Центрине климат не такой мягкий, как на родине, но теперь было ясно, что небывалые морозы ударили повсюду. После прохождения границы карта уже не требовалась. В седьмой окраине можно было у любой торговки или рабочего спросить, куда проехал великий князь, и получить исчерпывающий ответ. «Ну что, теперь ты веришь, что это он?» — ехидствовала я, когда уже пятый встречный уверенно указывал нам нужную развилку. Райна упорствовала. «Почти». Уже бы поверила, будь в этом хоть какой-то смысл. Ну не мог он приехать к нам преподавать теорию магии. Не мог и все. Не была бы она таким бараном, давно бы уже признала мою правоту. Судя по тем же комментариям прохожих, наша добыча себя тоже не жалела. Они гнали на той же скорости и с короткими перерывами на ночлег. Им Аштары не позволил бы медлить. В противном случае мы уже давно их настигли бы. А вышло так, что мы прибыли в замок великого князя примерно с тем же временным разрывом в несколько часов, который был между нами с самого начала. Но здесь стража была совсем не такой расслабленной. Путь нам преградил молодой демон и хмуро поинтересовался. «Кому?» Я решительно выпалила. «К великому князю милорду Майеру Сау. Пропустите, пожалуйста, у нас к нему срочное сообщение». «Ясно». Он был абсолютно равнодушен к моей просьбе. «Кто такие?» «Сказать, что обычные студентки?» Судя по лицу, ему этот факт будет также безразличен. Райна подалась вперед, вскинула голову и заявила. «Перед тобой, демон! Сама невеста великого князя!» Она широким жестом провела по воздуху сверху вниз, будто представляя ему меня. «Благородная Нелена из древнего рода Снегоборских. Ты не смотри на ее наряд. После долгого пути даже самая благородная дама будет выглядеть заморашкой». Я покряхтела. Мое пальто было ничуть не хуже, чем у нее. Я удачно вложила 6 золотых кратов, но Райна не умеет менять точку зрения. Ее версия прозвучала отличным предлогом, потому я тоже вытянулась и попыталась изобразить такой же высокомерный взгляд. Вот только стражник лениво посмотрел на меня и повторил. «Ясно. У нас тут таких невест по 8 штук на дню бывает. Подождите в приемной башне, мы сообщим сударю о вашем прибытии. Он примет, как только появится возможность. Вряд ли раньше будущей недели». И указал рукой в сторону, куда нам следует пойти, во всех смыслах этого слова. Я удрученно посмотрела на Райну, но та пока не думала отчаиваться. Она в открытом проходе за спиной демона кого-то разглядела и заверещала, что есть мочи. «Эй ты, зверолюдина кривоногая! Да ты! Мы с тобой в одной команде в Радужке снежками воевали, помнишь меня? Мы ведь самые близкие друзья!» «Его Мить зовут», — подсказала я и тоже радостно заголосила. «Мить, это мы!» Вот после того, как брат поговорил с охранником, нас беспрепятственно пропустили. Демон видел, что Мить приехал вместе с великим князем, и уже оттого его слово имело вес. После чего взбешенный неожиданной встречей родственничек ругался на нас обеих, но все равно бежал к месту общего сбора рядом со стеной. Я еще на подъезде успела поразиться величественной махине из черного камня, явно старинной, но уже частично перестроенной. Одни башни сильно отличались по стилю от других. Скорее всего, новые были изящными и закругленными, а вот древние торчали в небо острыми шипами, похожими на когти гигантского хищника. Майер стоял перед несколькими стариками весьма преклонного возраста, и их окружали другие люди и внимательно слушали разговор. Но дракон будто почувствовал наше приближение. Он резко развернулся и уставился на меня, явно теряя остатки настроения. Однако мы все-таки подбежали совсем близко к нему, чтобы выслушать отповедь. «Елена, какого черта? Сейчас вообще не до тебя, я серьезно. Мы опоздали, несколько набегов уже случилось. Крестьян и рыбаков успели увезти в замки, но их деревни сожжены. И это только первые ласточки, основная армия на подходе, и они несут тяжелое вооружение». «Райна!» Он неожиданно сменил интонацию, рассмотрев мою спутницу. «Хорошо, что ты приехала. Здесь большая нехватка сильных магов, от любого будет польза. А с врагом, кажется, идут десятки колдунов, у них явное преимущество». Вот это уже было с ума сойти, как обидно. Он даже противной Райне больше рад, чем мне. Но я не возмущалась. Улавливала, что все вокруг напряжены, и им точно не до меня. Старик перед милордом прохрипел, не скрывая раздражения. «Вы все правильно сказали, великий князь, и у нас уже были бы сотни жертв, если бы шестая окраина не прислала отряды для помощи, и если бы мы спешно не организовали оборону из своих людей. Так, может, хватит уже говорить? Даже с десятками магов справится один дракон. Спасибо, что все-таки отвлеклись от своих, безусловно, важных дел и приехали». Майер опустил голову, но в его защиту выступил Аштар, который стоял от милорда по правую руку. «Не будет вам дракона! Смиритесь уже с этим, князь Крохольский! Сколько можно повторять? Считайте, что Майер приболел или сразу родился калеченным, но боевую форму он не примет!» «Но как же!» — обескураженно развел руками старик. «Ведь наши деды только с этой целью его здесь и приняли!» Демон не стеснялся в подборе аргументов. «Ну, тупые ваши деды были, так яснее! Сами же потом взвойте кочевников отогнать полбеды. Попробуйте потом справиться с припадочным монстром. Ему в нынешнем состоянии на вас почти насрать. А представьте, как вы станете ему дороги после обращения. Он уже не вернется. Уж точно не из-за ваших мерзких рож. Да неужели вы за столько лет не рассмотрели пустоту в глазах этой равнодушной гниды?» Другой пожилой мужчина вскинулся. «Милорд Рохко, вы говорите о нашем великом князе. Извольте выбирать выражение. Мы еще сына Зохараба слушали. Как вам совести хватило сюда явиться?» «А у меня ее вообще не водится», — парировал Аштар. «Вы продолжите блеять или начнем искать другие решения?» «Хватит!» Дракон скинул руку, прерывая перепалку. «Я обещаю, что все закончится хорошо, но боевую форму я принимать не буду при любом исходе, хотя бы потому, что мне не совсем наплевать на ваши мерзкие рожи, как выразился Аштар на своем демонском наречии. К делу, судари. Нельзя допустить, чтобы зверолюды из шестой окраины нас спасли, а мы в сторонке отсиделись». Он быстро раздавал указания, распределял отряды и назначал командиров. Получившие приказ тотчас разбегались по повозкам, чтобы рвануть к границе как можно быстрее. Я с большим интересом слушала, но Райна ошалела, толкнула меня в локоть и, наконец-то, соизволила выдохнуть. «Ладно, теперь вижу, что не обманула. О, боги! Я сейчас что же, прямо на поле боя поеду?» «Именно». Я опомнилась и схватила ее за руку. «Займем места. Вон та повозка должна принадлежать милорду. Запрыгнем в нее. Надеюсь, меня не будут выкидывать прямо посреди дороги». «Но тебе не обязательно ехать». Она глянула на меня и сама нашла правильный ответ. «Хотя нет, тебе как раз обязательно. Ты же рождена для того, чтобы спасать жизни. Тебя именно туда и несет, иначе в твоем существовании вообще никакого смысла нет». Я не соглашалась и не спорила. Достаточно было того, что хотя бы Райна не против моей компании. С магическим экипажем мы угадали, потому когда Майер, Аштар, Мити и Асимов втиснулись туда же, Некоторое время пришлось послушать крики и возмущения, а я помалкивала и только улыбалась каждому крикуну по очереди. Если уж даже Райна до правильной мысли дошла, то и они сумеют, им только надо поднапрячься. Но мое присутствие быстро перестало всех интересовать, проблема была серьезной. Аштар тихо разговаривал с драконом, выясняя какие-то детали и уточняя, как правильнее распределить немногих демонов, а Мить крепко обнял Асиму и не выпускал ее из объятий. Теперь и я заметила, что обычно бойкая девушка была непривычно молчаливой и очень бледной, но через некоторое время она попросила тихо. «Мить, ты позади стой с остальными зверолюдами, понял? Мне так будет спокойнее». «Ну уж нет», — он отрицательно покачал головой. «Мы с тобой где-нибудь поблизости останемся». «Дурак». «Наоборот, я очень умный», — он возразил с улыбкой. «Ты же в будущем станешь ого-го какой богачкой, и я такой рядом уже пристроенный. Я, можно сказать, себе достаток в жизни обеспечиваю». «Дурак». Она поняла, что Мить просто отводит ее в сторону от страха и шмыгнула носом. «Помрёшь же». «Так лучше сегодня помереть, чем завтра остаться одному без богатой невесты». Мне странен был этот разговор, но я не отваживалась вмешиваться и перебивать. Видела, что для них обоих эта взаимная поддержка очень важна, и Асима со временем начала улыбаться. «Ну ладно, уговорил. Согласна всю жизнь тебя содержать, если разбогатею». «Куда ты денешься, Асима? У тебя ж такой крупный нахлебник завелся. Я вкусно покушать люблю, даже больше, чем тебя». Теперь и мне на фоне такого натянутого веселья становилось страшно. А что, если я сегодня потеряю одного из них? Может, даже собственного брата, который так сильно повзрослел за последние месяцы, я и не заметила. Основную задумку я поняла уже на месте. Но там же обуял ужас. От вида пепелища на месте домов, от разрушенных заборов и сожженных причалов сюда нагрянули лишь передовые отряды кочевников, но даже они смогли нанести такой большой ущерб. Зверолюдов в зоне видимости я насчитала несколько десятков. Многие горбатые, у кого-то слишком длинные руки или совсем короткие ноги, но каждый в полном боевом облачении и готовый к очередному сражению. Не знаю, как милорд Ау будет расплачиваться за такую помощь с великим князем шестой окраины. Вряд ли подобный героизм можно закрыть горстью золотых кратов. Линия защиты выстраивалась вдоль всего побережья пролива, а вдали уже можно было разглядеть черную полосу. Это кочевники шли прямо по льду, и с такого расстояния они казались бесчисленными. Я расслышала задумчивый голос дракона, зрение которого было намного острее человеческого. «Странно, но они не выглядят как кочевники. Добротная амуниция, какие-то совсем неизвестные орудия. Судя по той громадине, что справа, они и мой замок запросто возьмут. Как-то даже неправильно продолжать называть их кочевниками. Надо будет потом в свободное время им придумать другое название». Аштар сплюнул на снег и выругался. Потом все же оформил свою речь в понятные выражения. «А я тебе о чем говорил, тупой ты придурок. Мы тоже 1000 лет назад жили совсем иначе. Никто не стоит на месте». «Аштар, напомни потом выписать тебе 10 плетей за то, как ты разговариваешь с великим князем». «А сам-то забудешь?» — хмыкнул тот. «Даже на это ума не хватает». Но Майер как будто вообще не вовлекался в перепалку. Он рассуждал. «Они идут несколькими линиями, тяжелое вооружение ближе к последней. И первых придется пропустить. Аштар, дуй назад. У нас очень мало демонов. Перемешай их со зверолюдами. Не допустите, чтобы хоть один прошел дальше вас». «Сделаю, господин». Он тотчас бросился исполнять распоряжение. «Райна», — продолжил дракон таким же спокойным голосом, «вставай к двум магам со стороны Асимы. Поможешь им со щитом. Ваша задача, чтобы в Асиму ни одна стрела не прилетела. Хоть до кровавых слез держите, но опускать нельзя». «Поняла вас, милорд». Девушка встала с другой стороны и начала слушать объяснения двух мужчин, которые ее спешно учили сути общего заклинания. Мить топтался рядом со своей любимой, у него, как и еще нескольких человек, была задача защищать уже магов. Я держалась за спинами основной группы, и здесь, конечно, было безопаснее всего. Дракон вдруг взял Асиму за руку, крепко сжал. Сама картина выглядела неуместно, но даже Мить не возмущался. Зато Асима неуверенно заговорила, не пытаясь отнять у Майра ладонь. «А если я не справлюсь, милорд?» «Справишься, у тебя нет выхода», — ответил он, продолжая глядеть вдаль. «Твой талант не считался бы редким даром, если бы ты только умела предсказывать погоду». Асима поддалась панике. «Я знаю, что когда-то смогу погодой управлять, но ведь не сейчас, я еще слишком молода, у меня попросту пока нет этого ресурса. Такие, как я, могут черпать силу из природы, но сейчас даже земля промерзла». «Я ведь уже объяснял. Я буду твоим ресурсом. Асима, прекрати бояться. Из меня ты высосешь намного больше, чем из земли. Потом отлежусь пару недель и буду как новенький. Ты тоже отлежишься, невелика беда. Зато у тебя, считай, университетская программа закончится. Ничему более впечатляющему тебя уже там не научат». «Милорд, хватит. Достаточно знать, ты на это способна. Я объяснил, как. Ни у одного мага нет внутри такого ресурса, но от тебя никто и не требует иметь ресурс в себе. Так перестань сомневаться и сделай. Подожди, не сейчас, еще слишком далеко». Теперь-то мне стало ясно, что это не Асиму брали в комплекте к Митю, а совсем наоборот. Здесь именно она назначена главным магом, потому-то перед ней выстраивают несколько линий защиты, потому и дракон держит ее за руку так ласково, как будто любимую женщину. Наверное, это невыносимо сложно ощущать, что от тебя зависят жизни всех остальных, от тебя зависит победа или поражение, потому бедная девушка и была так бледна. «Нелена», — он позвал и меня, когда все окружение перебрал. «Раз уж ты все равно здесь, то и тебе задание. Если Асима упадет, подбегай к ней и запускай в нее весь свой целительский резерв. Здесь много лекарей, но с того света вытащить можешь только ты». Ну вот теперь и я побледнела от немыслимой ответственности. «Да, я могу, но потенциально когда-нибудь в будущем». Он не забыл, что я всего лишь первокурсница. В голосе Майра вдруг послышалась улыбка. «И не надо сверлить взглядом мой затылок. Я сделаю вид, что ты кивнула. Расслабьтесь пока. У нас еще несколько минут. Целая вечность». После подобной фразы расслабиться точно невозможно. И минуты эти даже не пролетели, а прошмыгнули мимо незамеченные. Не вечность, а сотая доля мига, после которой раздалось в ушах тихое слово, которое магией разнеслось далеким радиусом по всем воякам, лекарям и магам. «Приготовиться». Первая линия захватчиков понеслась мимо на берег, так и было задумано. Черные петли демонов синхронно взлетели в воздух, перемешивая снег с кровью, а дракон уже ласково шептал новый приказ. «Сейчас, Асима». Она подняла свободную руку вверх и зашептала выученное заклинание. Другой еще крепче вцепилась в Майра. Я пока не видела, что происходит вдали, но почти физически ощущала, как перетекает мощнейшая сила в их связке. Я вскинула голову, когда пасмурное небо взрезали несколько молний. «Не попало». Спокойный голос дракона звучал очень дико посреди общего рева. «Бей ниже». «Не могу!» — закричала Асима. «Можешь, просто еще не пробовала». Она опустила руку, с силой потрясла ею и снова подняла, вдруг заорав истошным голосом, как будто ее режут. Всполохи вдали стали ярче, они ударили прямо по рядам кочевников, теперь и их крики мы могли расслышать. «Уже лучше», — продолжил Майер, — «еще ниже и сильнее. Пролив никогда не промерзает целиком, там максимум толщина локтя. А в ледяной воде хороший маг точно так же бесполезен, как плохой солдат». Мы все это видели. Видели, как у нее получалось. Как вдали сначала провалился лед слева, потом удары молнии пошли дальше, утаскивая за собой вопящих от ужаса людей. Даже схватка на берегу приостановилась. Те, кто прорвались, тоже обернулись и замерли, понимая, что им конец. Им даже бежать больше некуда. Осталось только умереть. Вся середина проклятой армии уже ушла под воду, но линия рассредоточилась по краям, пытаясь перепрыгнуть на более толстый лед. Но Асима продолжала орать и бить в одно и то же место, пока не увидит, как очередной огромный пласт переворачивается под тяжестью тяжелых пушек. Я тоже почему-то орала от восторга, от осознания, потому не сразу заметила, что голос дракона слабеет. «Вот видишь, запросто получается. Только не повторяй этот трюк в домашних условиях». Он не договорил, покачнулся и осел на колени, но продолжал держать Асиму за руку. Я бросилась к нему, чтобы помочь, села рядом на холодную землю, обняла за талию обеими руками и попыталась передать свою целительскую энергию с помощью заклинания, но на Майре не было ран, потому я даже не знала, как правильно помогать. «Не мне, Асиме!» Он уже с трудом держал глаза открытыми. «Елена, не дури!» Она сейчас важнее. Наверное, не может человек единолично решать, кто на самом деле важнее, но я знала, что в бою приказы главного не обсуждаются, иначе всем конец. Потому отпустила его, подползла к девушке и обняла сзади за колени. Уж, по крайней мере, удержу, если начнет падать. А ей пока никак нельзя останавливаться. Еще не весь лед взломан. Читала заклинания на уменьшение боли, на устранение внутренних кровотечений и даже на поднятие настроения. Я не знала, что из этого сработает, потому перебирала подряд, лишь бы хоть немного добавить ей энергии. А Асима, кажется, тоже слабела. Но не сама по себе, просто она почти высосала всю возможную мощь из дракона, а на своем резерве уже долго не продержится. Кочевники далеко не сразу поняли, откуда по ним наносят самые разрушительные удары. Мы находились не в центре, а на холме сбоку, но и до них дошло, куда надо бросить все оставшиеся силы. Голубой щит в воздухе перед нами покачнулся, когда в него прилетела огненная струя, но маги пока держали, хотя и стонали от перенапряжения. Вот только и щит почти целиком обвалился, когда одному из колдунов в ногу прилетела стрела. Он с воплем упал на землю, а я метнулась в его сторону, чтобы помочь. Нам нужно-то было еще совсем немного времени. Асима пока стоит. Майер кажется без сознания, но она все еще держит его безвольную руку и вычерпывает из него остатки силы. Потому целостность щита теперь стала первоочередной задачей. С такой раной я справлюсь быстро, остановила кровь и убрала боль. Стрелу лекари уберут позже, а пока Макс смог снова вскочить на ноги и поднять свою сторону защиты. Я не успела отшатнуться обратно под купол, когда в меня сверху полетел красный шар. Он был уже на расстоянии ладони от моей головы, когда чужую магию снесло в сторону воздушной волной. Эта вспотевшая и красная Райана успела заметить и отшвырнуть ее. Она как раз не была на последнем издыхании, раз и сейчас смогла выкрикнуть. «Теперь квиты, выскочка!» «Квиты!» — с удовольствием согласилась я. Когда я Асима потеряла сознание, дело было уже сделано. Аштар неподалеку с громким хохотом добивал раненых врагов, лекари уже бегали с носилками и оказывали помощь пострадавшим защитникам. Митя радостно обнимал какой-то незнакомый зверолюд и что-то восторженно вопил в его лицо, а тот будто ничего не понимал и просто орал за компанию. Все радовались победе, которая заняла намного меньше времени, чем мы могли ожидать. Сожженные деревни можно отстроить снова. Весной рыбаки вновь будут добывать здесь свой улов, а врагам понадобится еще 1000 лет, чтобы собрать такие же силы. Не представляю, о чем они думали в свой последний миг. Лично я была поражена, что их грозную силу растоптала бойкая подружка моего братца. Асима смотрела в небо и устало улыбалась. Она уже пришла в себя. А вот Майер выглядел не так хорошо. Я склонилась к его лицу и поразилась серому цвету. Ударила ладонью по щеке, но он даже не отреагировал. Нет, Он предупреждал, что придется отлежаться 2 недели, полностью восстановить истраченные силы, но не на холодной же земле он собрался отлеживаться. Мне стало так холодно, как будто я сама только что под лед провалилась. Хлестнула еще раз по щеке. Он даже не вздрогнул. А я смотрела на мертвенную маску и все еще не хотела верить. «Лекаря сюда!» — закричал кто-то рядом. «Лекаря! Великий князь умирает!» «Умирает? Нет, это неправильное слово. Оно здесь не нужно». Через короткое время незнакомый пожилой мужчина отодвинул меня ненадолго, прижал пальцы к холодной шее дракона и начал очень спешно расстегивать его одежду. Потом выхватил у кого-то из рук кинжал и бессердечно воткнул лезвие между ребер. Когда я вскрикнула, он наконец-то обратил на меня внимание. «Не бойся, это необходимо. Надо отправить заклинание прямо к сердцу, тогда сработает лучше. А рана заживет. Было бы ради чего заживать». Я от его уверенности тоже ощутила прилив сил и сразу вставила то, что показалось важным. «Я прирожденная целительница». «Серьезно? Разве вы еще остались?» Он нахмурился, но долго не размышлял. «Тогда давай сама, толкай пальцы прямо в рану, как можно глубже. Да не пучь так глаза, твое заклинание сработает лучше, я буду подсказывать». Это было самое отвратительное, что я когда-либо делала. Но отвращение я откинула подальше, в пролив, пусть там утонет. Лекарь помогал мне правильно направлять руку. Я повторяла каждое его слово вслух, концентрируя всю свою силу на кончиках пальцев. Вокруг собралась целая толпа, но они теперь притихли и просто ждали, не осмеливаясь даже дышать. Заклинание было каким-то очень мощным и сильным, я подобное еще не изучала. Но еще даже не закончив, уже чувствовала, что работает. И не знаю, как объяснить это ощущение. Просто начинала я с почти мертвым телом, а продолжала уже с бессознательным больным. Они, оказывается, очень сильно разнятся по какому-то неосязаемому фону. И я бы продолжала, пока Майер не вскочит на ноги, но лекарь остановил. «Все, хватит. Сейчас надо как можно быстрее запечатать рану. Вы как, великий князь? Боль пока снимать не буду. Потерпите, так надо». Я удивилась, когда услышала тихий голос. «Неплохо. Думал, что ближайшую неделю просплю». Старик засмеялся, деловито накладывая на рану повязку. «Боюсь, что недели и сна бы не обошлось. Вы представляете, прямо под рукой оказалась истинная целительница. Боги вас любят, милорд, раз подкинули такую удачу. Я и сам имел шансы справиться, но моя сила ничто по сравнению с врожденной. Эти уникумы способны совершать чудеса, ради которых мы столетиями учимся. Можно сказать, что ваше сердце сейчас бьется благодаря ей». Я сидела рядом и отчего-то тоже ощущала полное истощение сил. Медленно оттирала снегом кровь с ладони. Майер повернул голову и посмотрел на меня. «Слышала, Нелена, мое сердце бьется благодаря тебе. И это, наконец-то, сказал не я, а посторонний человек. Может, так услышишь?» Мне осталось лишь устало кивнуть, хотя в какое-то очередное размытое признание сейчас вдумываться не было сил. Майера Сау тащили на носилках. Его магия будет долго восстанавливаться, но теперь он в порядке. И в замке князья его встречали радостными криками и низкими поклонами. Они были так счастливы, что даже Аштара хлопали по спине, не обращая внимания на то, что он с ног до головы был залит чужой кровью. Демонов нигде не любят, но все признают. В открытой схватке им равных нет, потому этих монстров полезнее называть друзьями, нежели врагами. Я проспала почти сутки. От Райны узнала, что Митя зверолюда не отпускают из своей компании. Ж очень их поразили его странные ноги и удивительная история жизни. И сюда едет сам великий князь 6-й окраины. Он заслужил благодарность и заверение главы 7-й окраины в такой же поддержке, если понадобится. А вот Асима уже носится по замку и по-деревенски восторгается его убранством. Стыдоба какая. Райна почти в обмороке от возмущения. Ну и хорошо. Я снова закрыла глаза и решила проспать еще 2 дня.